Его улыбка успокаивала. «Кто вы?» — спросила она также тихо. «Мое имя Бриль. Я из уголовного отделения». «А как вы сюда попали?» — спросила она. «Это я сам хотел бы знать», — произнес он со злобой. «Вы, по всей вероятности, мисс Бельман». Она утвердительно кивнула головой. Он поднял голову, прислушался, затем лег на землю, осторожно высматривая из-за угла. Почти 5 минут он был неподвижен, и за это время Маргарита успела подняться. Колени ее дрожали. Она чувствовала себя совершенно разбитой, во рту у нее опять пересохло. Бриль, по-видимому, вполне удовлетворенный, опять подполз к ней. «Я стоял на посту в комнате Ридера, и мне показалось, что он меня зовет из окна». Он шептал, но голоса нельзя было разобрать. «Я поспешил вниз, как вдруг, бах!» Он осторожно ощупал голову и с болезненным видом вздрогнул. «Это все, что я помню. А затем перерыв, и я очнулся в воде. И, конечно, я все утро должен был провести в пещере». «Почему, конечно?» — прошептала она. «Потому что во время прилива здесь берег залит водой, и пещера — единственное место, где можно укрыться. Но в данное время она, на мой взгляд, слишком населена». Маргарита удивленно уставилась на него. «Населена? А что это значит?» «Тише!» — предупредил он ее, так как она невольно повысила голос. Он прислушался. «Я хотел бы знать, как они сюда попали. Давер и старый негодяй». Она почувствовала, что кровь отхлынула от ее лица. «Вы хотите сказать флаг?» Бриль кивнул в ответ. «Флаг здесь был не более часа назад, и один бог знает, как он мог сюда добраться. Я думаю, дом находится под наблюдением наших людей». «Полиции?» — переспросила она с возрастающим удивлением. «Ведь это главная квартира Флака. Разве вы не знали этого? Похоже на то, что вы не имеете об этом ни малейшего представления. Я думал, Ридер, я хотел сказать, мистер Ридер, рассказал вам обо всем». Это был не в меру разговорчивый молодой человек, что, очевидно, объяснялось его радостью, что он остался в живых. «Все утро выходил я и прокрадывался в пещеру. Они расставили наверху часовых». Он кивнул головой в сторону Сильдбори. «Ну и шайка. Удивительная организация. Сегодня утром они задержали золотой транспорт и успели уже улизнуть с ним. Я слышал, как старик рассказывал об этом своей дочери. Самое забавное, что лично он не участвовал в нападении, но все действовало как часовой механизм. Он привлекал к себе наиболее ловких мошенников, и Равини был единственным, предавшим его когда-то». «А вы не знаете, что, собственно, произошло с мистером Равини?» — спросила она. Бриль покачал головой. «Я думаю, он убит. В пещере много вещей, но я видел лишь кое-что. У них, например, есть там моторная лодка, величиной с маленькую церковь». «Лодка, тише!» И он опять прижался вплотную к скале. Голоса раздавались все ближе и ближе. Может быть, это объяснялось своеобразной акустикой пещеры, но создавалось такое впечатление, что говорящие находятся рядом. Бриль узнал тонкий скрипучий голос старика и снова усмехнулся, но на этот раз недоброй усмешкой. «Что-то совсем неладно. Что с тобой, Ольга?» «Ничего, отец». Маргарита узнала голос Ольги Крю. «Ты была очень мужественна и терпелива, моя дорогая. Я никогда не вздумал бы бежать, если бы дело не шло о твоем благополучии. Из-за тебя я так жаден, Ольга». После короткой паузы снова послышалось: «Да, отец». Голос Ольги звучал несколько удрученно, но старик, видимо, этого не замечал. «Ты должна стать женой самого лучшего человека во всей стране, моя крошка. Ты должна иметь такой дворец, чтобы тебе завидовали принцессы. Из белого мрамора с золотыми сводами. Ты должна быть самой богатой женщиной во всей стране, Ольга». «Я все хорошо обдумал». Ночь за ночью, лежа в своей постели в этом ужасном доме, я говорил себе...